Глава 7. Люди свободны, и привязанность — это глупость, это жажда боли. Марк Леви. Где ты? Джелена. Черт, во что я ввязалась? Незнакомец в маске крепко сжимает мои запястья, да так, что одно мое движение, и от моих рук ничего не останется. Его маска не дает мне шанса понять, что он такое. Я даже не вижу его настоящих глаз, только желтые глаза дракона, которые заставляют меня почувствовать себя героиней фильма ужасов или мрачного фэнтези. Его испепеляющее дыхание обжигает мои скулы, тяжелое, громкое. Что, понравился удар током, ублюдок? Не знаю, что на меня нашло. В ушах стоит невыносимый звон, я словно слышу, как по венам течет кровь. Голова слегка кружится, но я не пила алкоголь. Или мне что-то подмешали в коктейль? Черт, как банально, ведь каждый раз обещаю себе прикрывать напиток рукой и снова попадаюсь на этот глупый клубный трюк. Может быть, препарат спровоцировал выброс адреналина? Поэтому я напала на этого человека. Просто все сложилось в единую картинку. Маска дракона, похожая на ту, что я тогда видела, и его ремень, которым он убивал бедную девушку. И только сейчас до меня доходит то, что, возможно, это была просто игра двух больных извращенцев. И я помешала им. А может, я права, и этот человек действительно причастен к смерти моей сестры? Ну, серьезно. Маска дракона. Кто приходит на такие вечеринки в подобной маске? Никогда не видела такого. Я не верю в такие совпадения, не верю. Я чувствую, как ноги начинают подкашиваться, а разум улетать далеко-далеко. Только бы отключиться. Тогда, может, этот мужчина пощадит меня за то, что я прервала его удовольствие. Меня трясет так, словно это меня ударило электрошокером. «Отпусти меня, убийца!» Облизываю пересохшие губы. «Боже, а вдруг через 5 минут уже не она, а я окажусь перед ним на коленях с широким кожаным ремнем, обвивающим мою шею?» «Спасла», называется, на свою голову. Мой палач молчит. Просто держит меня мертвой, почти собственнической хваткой. «Кто ты? Если ты что-нибудь со мной сделаешь, сгниешь в тюрьме, ясно? Мой парень...» Я выделила это слово голосом. «Знает, где я, и ждет меня внизу. С вызовом защищаюсь я, хотя, судя по тому, как замер дракон, он не собирается меня убивать. Он глухо смеется, когда слышит мои жалкие попытки запугать его. Черт, ну куда я ввязалась?» «Подумать только», шепчет мужчина в маске, слегка наклоняясь ко мне. «Знакомый парфюм. Очень. Тяжелый аромат, пьянящий разум. Хотя мой сейчас и так затуманен из-за того, что я выпила. Ты на меня напала». Меня охватывает знакомое чувство эйфории. Такое сильное, когда все чувства обостряются, и тепло разливается по всему телу. Как под экстази. Я словно вижу мир в ярких красках, которые делятся на сотни полутонов и оттенков. Сомнений не остается. Мне что-то подсыпали. Но эффект очень слабый по сравнению с тем, что я ловила раньше. Нет, это что-то другое. Приняв МДМА, я бы не смогла построить в своей голове даже самую простую логическую цепочку. «А с чего ты взяла, что я убийца?» Незнакомец проводит кончиком пальца по моей ключице, плавно скользит выше. Замирает на пульсирующей венке на шее, а потом резко обхватывает ее такой сильной ладонью. Его пальцы больно сдавливают вены под кожей. Мне больно глотать, пока он держит мою жизнь в своих руках, наслаждаясь минутой своей власти и моей покорности. «Ей это нравится. Или твой парень не вытворяет с тобой подобного?» Этот ненормальный только что заявил, что удушье в постели – это нечто само собой разумеющееся. Самое ужасное, что его слова, хриплый шепот и аура загадочности вокруг него в тандеме с его крепкой, высокой фигурой зарождают отголоски примитивных реакций внутри моего тела. Сладкая истома внизу живота. Мне приходится сжимать мышцы бедер, чтобы угомонить подобные рефлексы. Честно говоря, со мной никогда не было такого, чтобы я подавляла свое желание. Поскольку я не видела ничего плохого в сексе на одну ночь, я просто занималась им и получала удовольствие. Сейчас я намеренно сдерживаю желание, причем такое острое и сильное, что я уже не понимаю, от чего именно кружится голова и пропускает удары сердца. Это была лишь игра. Я не собирался ее убивать. С мягкой угрозой тихо продолжает он, слегка поглаживая большим пальцем мою шею. «Ты меня душишь!» «Неправда. Я всегда рассчитываю силу. Балансирую на грани между удовольствием и болью. Тебе бы это понравилось, любопытная девочка. Я вижу это в твоих глазах. Чувствую, в чем ты нуждаешься. В том, чтобы ты убрал от меня свои чертовы руки, извращенец!» Сквозь зубы бросаю я и вижу под веками слабое мерцание, когда мужчина в маске дракона сильнее сдавливает мое горло. «Но вот ты меня разозлила. Видишь ли, в гневе я становлюсь другим человеком и не отдаю отчет в своих действиях. Твой парень может не дождаться сегодня свою боевую малышку. Ты так не думаешь?» С издевкой выплевывает незнакомец, а я думаю только о том, как сильно хочу увидеть его лицо. «Боже, только бы он был страшным, как черт, морщинистым, дряхлым!» «Так зачем ты меня выследила и назвала убийцей? Отвечай!» Он встряхнул меня, все еще держа за горло, и я не на шутку испугалась, почувствовав непреодолимую волну гнева, исходящую от мужчины. «Твоя маска?» — не выдержала напора я, и он ослабил хватку. «Она напомнила мне?» Простые слова застревают в горле. «О чем?» «Это не твое дело». Ощетинилась, не понимая, почему он все время говорит тихо и шепотом, словно не хочет, чтобы я узнала его. «Нет, а если под маской Уилл, хотя вроде он не такой высокий, что только не взбредет мне в голову?» «Говори». Сухой приказ, сказанный таким голосом, которому невозможно противостоять. «Моя сестра погибла в перестрелке, и там были люди в похожих масках. Только сейчас я понимаю, как глупо было увидеть человека в подобной маске и следить за ним. Только нарвалась на неприятности, словно только их и искала. Один из них убил твою сестру?» «Я не знаю». «Отвечай». «Я не видела, кто убил. Впервые за годы мне хочется плакать. Это чудовище держит меня за горло и нагло давит на болевые точки, словно ножом по свежим ранам. Больно». «Тогда почему считаешь убийцей человека в маске?» «Потому что они стреляли. Они и он стрелял». «Кто? Ты помнишь?» Я напрягаю память, пытаясь вспомнить то, что произошло тогда после того, как я в наркотическом угаре ждала окончания гонки. «Какая же я дура! Я должна была стоять с Хлоей, оберегать ее, а лучше взять за руку и отвезти домой. Все произошло слишком быстро. Я ничего не помню, хватит! Хватит меня спрашивать! Лучше трогай мое тело, чем душу, не лезь в нее!» Отчаянно выдыхаю я, поддаваясь противоречивым эмоциям, коктейлю из страха и интереса. «Не надо, пожалуйста, только не в душу!» «Так-то лучше!» Он ласково поглаживает мою шею, которую только что нещадно сжимал. «Хорошая девочка!» Ласково шепчет дракон, будто утешает меня. «Ты снимешь маску?» Меня раздирает любопытство. Оно настолько сильное, что мне кажется, что сейчас нет ничего важнее, чем узнать, кто скрывается за этой темной, бугристой кожей с шипами. «А что мне за это будет? Твоя душа или тело?» Усмехнувшись, интересуется мужчина. «Смотря, насколько ты симпатичный!» Из груди вырывается нервный смешок, а потом я чувствую, как меня начинает накрывать снова. И мне уже не важно, кто передо мной, с кем я. Может, человек в маске – плод моего больного воображения? Но и это не важно. Мне просто становится так хорошо, так спокойно. И одновременно я чувствую сумасшедший прилив энергии. Хочется танцевать, обниматься, двигаться – вместо того, чтобы ударить мужчину, когда он ослабевает хватку, я прикасаюсь к его маске, едва задевая пальцами ее чешуйки. Почему-то мне кажется, что я чувствую этого человека, что он не так опасен, как мне показалось на первый взгляд. Мне необходимо узнать его, и совершенно не хочется отсюда бежать, несмотря на то, что еще пару минут назад дракон мог бы придушить меня. Помните, страх всегда привлекал меня. И сейчас у меня такое чувство, словно мое извращенное желание быть в плену властного мужчины, способного провести меня по краю между грубостью и лаской, осуществилось. Это не скучно. Это не банальный калифорнийский мальчик с высветленными прядями и идеально белыми зубами. Это грёбаный незнакомец в ужасающей маске дракона. Ну когда со мной такое еще случится, а? Почему бы не поймать момент? Ты позволишь мне? Осторожно спрашиваю я, и он замирает, будто не сразу понимая, что я имею в виду. Действие препарата неумолимо, меня накрывает лавина острого желания. Плавно сдвигаю его маску вверх, но в ответ мужчина до боли сжимает запястье, заставляя меня замереть, затаив дыхание. «Ах!» — срывается с моих губ. Его дыхание становится тяжелым, широкая грудь вздымается, выдавая часть его эмоций по отношению ко мне. «Я не буду снимать до конца, я просто...» Приподнимаю его маску, открывая своему взору четко очерченные мужские губы. Красивые губы, которые тонко намекают мне на то, что их обладатель уж точно не дряхлый старик, а чертовски сексуальный мужчина, и его рот ассоциируется у меня лишь с яблоком, которое я непременно должна попробовать. Наверное, то же самое испытывала Ева, когда тянулась к запретному плоду. Устоять невозможно. И я всей кожей ощущаю, что мой незнакомец испытывает подобные чувства прямо сейчас, хоть и не показывает их. Безумное влечение, непреодолимое искушение. Просто обхватить губами, впиться резко, до боли, почувствовать вкус и то, как он тает на моем языке, наполняет изнутри. Мы тяжело дышим друг другу в губы, застыв в считанных сантиметрах друг от друга. В голову приходит мысль, что этот еще не состоявшийся поцелуй – самое сексуальное и интимное, что мне довелось испытать за всю жизнь. Он задерживает дыхание за секунду до того, как я решаю преодолеть расстояние между нами и прижаться к его губам. Но нет, не касаюсь. Замираю в жалком миллиметре от его рта, провоцируя его наконец-таки сделать это. Чувствую себя так, словно подхожу к спокойному пламени, из которого в любую секунду может повалить дым, копоть и целый вихрь искр, нацеленных прямо на меня. Я уже в красках представила вкус его губ, нервно сглотнула, ощущая сильную потребность ощутить язык этого мужчины внутри своего рта. Иначе, как безумием, это все не назовешь. Я желаю поцелуя опасного незнакомца, возможно, убийцы, обладателя самого порочного изгиба губ, который я когда-либо видела, до боли знакомого изгиба губ. Тайлер! Боже! Эта мысль приходит словно озарение. Чувствую, как задыхаюсь, пытаясь осознать собственную догадку. Тайлер глухо смеется, и я понимаю, что он почувствовал, что я узнала его. В следующую секунду он резко срывает с себя маску, и все внутри меня сжимается под обжигающим взглядом его синих глаз. Пристальный, из-под лобья, брови нахмурены, и черные, словно уголь ресницы, почти достают до них. Зрачки этих проклятых глаз, словно воронка в бездну, портал в другое измерение. Не ожидала? Его снисходительный тон, наконец, нарушает напряженное молчание. «Значит, когда я в маске, ты мне отдаться не прочь». Он поддевает мой подбородок указательным пальцем, и это ненавязчивое, почти ласковое движение наполняет страхом каждый атом моего тела. Кук быстро проводит большим пальцем по моим губам, но я не испытываю отвращения, как это бывает с другими. «Кук, я не понимаю. Ты как-то имеешь отношение к тем людям в масках? Ты же был там, и сейчас тоже в ней. Даже корона на моей голове не прибавляет мне уверенности». И мне приходится прикладывать силы, чтобы не мямлить. Это обычная маска. Купил на первом этаже отеля. Он склонил голову на бок, глядя на меня стеклянным взглядом, по которому невозможно понять, говорит он правду или нет. Хорошо. Значит, я ошиблась. Обозналась. Мне нужно идти. Прости, что нарушила твое единение с блондинкой. Предпринимаю попытку вырваться, но Тайлер продолжает держать меня. «Не так быстро». Опять вскрикиваю от неожиданности, когда он обхватывает оба мои запястья, сцепляя их за спиной, словно в стальные оковы. Отводит от стола, слегка толкает меня к панорамному окну, за которым бурлит ночная жизнь. Двигает меня к тому стеклу со стороны казино, а не циркового шоу. И теперь я могу видеть все, что происходит в большом зале. «Черт возьми, что ты себе позволя?» Договорить я не успеваю. Рычу, ощущая, как его ладонь давит на мою поясницу, заставляя прогнуться в ней и принять позу, в которой Кук хочет меня видеть. Моя грудь и висок плотно прижаты к стеклу, и вырваться у меня нет никаких шансов. Неконтролируемая сила чувствуется в каждом движении Кука. И я знаю, что лучше не провоцировать зверя на неадекватные действия в мою сторону. «Вот так отлично. Мне нравится». Слышу его рваный шепот, до мурашек по коже я чувствую его пристальный взгляд. То, как он рассматривает мою фигуру до мельчайших деталей. Почему-то я хочу, чтобы ему нравилось то, что он видит. Даже больше, чем просто нравилось. Облизываю пересохшие от волнения губы, понимая, что снова попалась в его плен. Словно судьба издевается, ведет свою игру и постоянно сводит нас вместе. Почему? Тайлер. Понимаю, почему у этой девицы корона на голове. Видели бы вы ее моими глазами. Я не знаю, что в ней, черт возьми, особенного, что не подвластно взгляду, что-то большее, чем точеная фигура и красивое надменное личико. Сколько у меня их было? Пустышек с шикарными телами, которые во всех мужиках видят лишь кошелек и кредитную карту. И судя по тому, что Дженна встречается с мужчинами за деньги, она точно такая же. Но в том, что осталось от моей души, она занимает особое место. То, что я сейчас вижу, и все, что я помню о ней, превращается в кипящий из эмоций коктейль, введенный внутривенно против моей воли. Кровь закипает за секунду, даже меньше, пока я испытываю жгучую ненависть и ярость по отношению к этой любопытной лисичке. Из-за нее меня отчитали как мальчишку, из-за нее я провалил уже два задания. Из-за нее моя репутация в клане висит на волоске, если уже не летит к чертям. Из-за нее план моей вендетты может сойти на нет, но... Одержимость, старая, древняя, почти первобытная, давно проросшая внутри моего сердца, бьет меня словно ток, погружая в агонию. Рядом с ней я чувствую, как эта одержимость вымещает из моего сердца жажду мести или позволяет мне ненадолго раствориться в чем-то, кроме нее. Эта девушка взывает к первобытным инстинктам внутри меня. И, честно говоря, я не могу думать ни о чем другом, кроме как представлять, как извивается от моих ласк и ударов ее гибкое тело, словно созданное для меня. Представлять, как выбиваю из нее хриплые стоны и крики, вколачиваясь до конца, намеренно причиняя боль. Я не умею иначе. Никто не учил меня нежности, проявлению чувств. Меня обучали только скрывать их и причинять боль. Красть, убивать, ломать, разрушать, уничтожать. И только маленький луч света, мой сын, пробуждал во мне желание пробовать, пытаться быть другим. Дженну я непременно попробовал бы медленно и сладко, изучая каждый сантиметр ее тела, пытаясь разгадать, что в ней, черт возьми, такого, какой пятый элемент спрятан за ее атласной кожей, словно невидимая сила, заставляющая меня желать ее и тянуться к этой девушке. Я всегда ее хотел. Себе, в свои владения, целиком и полностью. Конечно, не с того момента, как впервые увидел, когда она была слишком маленькой. Но она выросла на моих глазах. Я видел ее, наблюдал за своей маленькой лисичкой. Я видел, как в 13 лет она танцевала на школьных балах и мечтал раскроить череп всем недоумкам, которые держат ее за руку. Это мог бы быть я. Но в моем мире не было места для нее. К тому же, к тому времени я уже стал отцом. Единственный раз я позволил себе сорваться тогда, на треке. Я хотел понять, помнит ли она меня. Не помнит. Я слишком изменился. Одни татуировки по всему телу чего стоят. Но это все пустое. Это был вчерашний я, тот парень, и то, чем я стал сейчас, это два разных человека. И если тот хороший парень, которым я старался быть рядом с Кларой и Эйденом, хотел держать ее за руку, то другой я хочет совершенно другого. Горячо, больно и сладко. «Что тебе нравится, нахрен?» — шипит она, но спокойно стоит в той позе, в которую я ее поставил. Это только подогревает мой интерес. Вместо того, чтобы вырываться, она гордо вскидывает подбородок, не опускаясь до мольбы и унижений передо мной. Другая бы либо взвыла, либо давно попросила ее трахнуть. Эта девочка любит себя, очень. Энергия женственности и сексуальности, исходящая от ее соблазнительного тела, настолько сильна, что я чувствую, как она проникает мне под кожу. Дженна, я не знала, как себя вести. Разум отказывался работать, словно все мои нервы затянули в узел. Я не знаю, почему я не пыталась уйти, вырваться. Возможно, действие таблеток, но, скорее всего, я просто не хотела. Интерес, страх, неизвестность, находиться с ним наедине и чувствовать, что мы оба вовлечены в нашу игру, все равно, что снова почувствовать жизнь. В последний раз я ощущала себя так на треке, когда каждый мой вдох не был наполнен чувством вины. Здесь, рядом с Тайлером, я испытывала одно лишь безумное притяжение, которое отключало все остальные эмоции, и плохие, и хорошие. Я никогда не испытывала подобного, мне есть с чем сравнивать, но я еще никогда так не нуждалась в прикосновениях определенного мужчины. Обычно мне было все равно, многих я даже не различала, а сейчас какое-то наваждение, словно в меня вселился бес, одержимый Тайлером. Мой разум пытается бороться с желанием. Я привыкла к другому, к легкому сексу без чувств и ярких эмоций, лишь взаимный обмен сомнительного удовольствия. Привыкла к долгим ухаживаниям с другой стороны, комплиментам и подаркам. Я всегда тянулась к чему-то неизвестному. И Тайлер был для меня воплощением загадки. А в этой маске еще и мистики. Даже в этой довольно унизительной позе мое тело умоляло Тайлера о внимании. Может, все потому, что он ведет себя так, словно я уже принадлежу ему, словно я уже являюсь его женщиной, которую он имеет право наказывать, ласкать, испытывать. Мне нравится то, что я вижу. Его крупная ладонь накрыла мою ягодицу, поглаживая. Я автоматически сжала ноги, стараясь побороть взрывы внутри своего тела, что отзывались на его собственническую хватку. «Такая упругая попка!» — похвалил Тайлер и тут же закрепил свои слова неслабым шлепком по моим ягодицам. «Это уже слишком!» «Не сжимай ножки!» «Ты что себе позволяешь? Прекрати! Это изнасилование!» «Это было бы изнасилование, Дженна, ты права! Если бы ты сама не хотела, чтобы я прикасался к тебе!» «По-моему, наша игра очень даже взаимна!» Мне хотелось спросить у него, с какого хрена он это взял, но я не успела. В считанные секунды он задрал мою юбку до талии, а потом я почувствовала, как его пальцы рывком сдвинули мое боди в сторону. Отпустив мои руки окончательно, Тайлер раздвинул мои ягодицы, и не успела я и слова сказать, как два внушительного размера мужских пальца вторглись в мое личное пространство. «О, черт!» Я бы хотела сказать, что это было отвратительно, что это изнасилование, но это было бы неправдой. Мне нравилось все, что сейчас происходило, черт возьми. И я была поймана с поличным, потому что Тайлер быстро заскользил пальцами в моем пульсирующем лоне и видит черта, закрывая глаза от вожделения. Я представляла, как он это делает. Я бы хотела видеть, как это выглядит его глазами. «Убери руки свои, грязные!» «Что? Непонятно?» Вскрикнула, еле сдержав стон, сжала его пальцы внутренними мышцами в знак протеста, но сделала только хуже, усилив приятные ощущения. «Черт, не делай так, Дженна, иначе не выдержу и вставлю тебе без всех прелюдий. Ты этого хочешь? Хочешь также сжать мой член своей мокрой девочкой?» Он обхватил мою шею свободной рукой, прошипев прямо в ухо. «Ты этого хочешь?» «Скажешь, и я исполню твое желание. И закончим на этом. Полтора часа, которые я выиграл. Всего лишь одна ночь, и мы в расчете. Если ты так уверен в том, что я хочу этого, почему не возьмешь меня силой?» Провоцирую его, чуть подмахивая бедрами навстречу его мучительным движениям. Слышу его выдох сквозь зубы, наслаждаясь нотками возбуждения в голосе этого мужчины. «Я же говорил, что не насильник. Я хочу, чтобы ты...» «Ты умоляла», — снисходительно заметил он, снова шлепнув меня, словно девочку для своих утех. «Я не дам ему того, что он просит. Это принцип. Гордость не позволит. Умолять его? Да пошел он к черту. Но как же трудно не просить его о большем, когда он начинает быстро сгибать палец в моей киске, задевая одну чувствительную точку внутри раз за разом. У меня темнеет в глазах, я понимаю, что не просто подхожу, а стремительно подлетаю к грани. Мои руки пока свободны, и я быстро подношу одну ладонь к губам, впиваясь зубами в костяшку указательного пальца, пока Тайлер бесстыдно трахает меня своими. «Ах, нет, нет!» — шепчу я. Мои руки автоматически упираются в стекло, и я ударяю по нему, да так, что некоторые люди в зале кидают свои взгляды прямо на меня. Дикий ужас мгновенно парализует меня, потому что в зале я вижу Уилла, и он смотрит прямо на меня, а потом резко отводит взгляд в сторону. Он видел? Черт возьми, когда моя жизнь стала парадом непонятного безумия, похоти, нелепых игр, словно Вегас, как олицетворение многих человеческих пороков, проверял, соблазнял, искушал меня. Здесь весь воздух пропитан этой свободой, сексом и деньгами. «Хочешь кончить, строптивая малышка? Скажи «да». Попроси меня, упрямая девочка». Тайлер знает свое дело. Боюсь представить, каков он в сексе, если так быстро находит мое слабое место. Его большой палец словно вскользь задевает клитор, так чувственно и медленно на контрасте с ритмичным движением его пальцев внутри. Он знает, куда нажать, как надавить, как сделать очень приятно и как оттянуть оргазм, чуть замедляя темп. Черт, невыносимая пытка. Всем знакомо это чувство. Когда приближаешься к этому наслаждению, кажется, что в мире нет ничего важнее того, чтобы получить крышесносную разрядку. Но его пальцы снова останавливаются, и он вновь шлепает меня, выскальзывая из лона. «Я никогда тебя не попрошу. Можешь не стараться», — упрямо заявляю я, вздрагивая всем телом, когда его палец настойчиво толкается в другое местечко между моих ягодиц. «Что он делает, мать его?» «Что ж, с удовольствием посмотрю, как окажусь прав. А пока с удовольствием изучу твое тело. То, что ты не девственница, это понятно. А вот здесь...» Влажным пальцем он провел между моих ягодиц. «Я еще могу быть первым». «А ты что, любишь быть первым?» «Да, конечно. Это своеобразная идея фикс. А вот где — не особо имеет значения». «Тайлер, это уже не смешно. Пожалуйста, оставь меня в покое». «Нас видят, там, в зале». «Черт, зачем ты так со мной?» Почти жалобно спрашиваю я, чувствую себя такой слабой в его руках, невесомой, пластилином, из которого он может слепить все, что угодно. Мне сейчас так хорошо и приятно, низ живота объят огнем, и я просто не в силах больше держать маску горделивой стервы, сдерживаю стоны, впиваясь зубами в свою ладонь». «Боишься, что кто-то увидит тебя и снимет на камеру? Я бы с удовольствием снял тебя с заднего ракурса. Ты же под кайфом. Ты мне позволишь, не так ли? И часто ты даешь себя лапать, обожравшись таблеток». Тайлер снова вставляет в меня, на этот раз 3 пальца. Проникает глубоко, и я слышу тяжелое дыхание и его рваные угрозы и обещания. «Не бойся, крошка. Они не видят тебя, но, согласись, сама мысль об этом тебя завела. Ты порочная лисичка. Я сразу это понял. Плохая девочка. Воровка, соблазнительница, официантка, бывшая актриса и акробатка, которая хочет стать звездой шоу «Зимонити». Я прав? Я мог бы это устроить. Одно мое слово, и выступать в главной роли будешь ты. Ты только попроси меня». «Откуда он знает все это? Откуда знает столько про меня? Я ничего не понимаю, но это еще больше пугает меня». И возбуждает так, что уже дышать трудно. Тайлер оттягивает мое удовольствие. Я чувствую, как подкашиваются коленки. Еще чуть-чуть, и я просто упаду к его ногам, если он меня не удержит. Но Тай держит меня за бедра. «Хорошо, с удовольствием буду ждать, как ты устроишь это», еле сдерживая всхлипы сквозь зубы, проговариваю я. «Не так быстро, Джел. Сначала скажи, чего именно ты хочешь?» Он ускоряет темп, подводя меня к краю, за которым лишь рай или ад. Я не знаю. От отчаяния я чуть ли не выкрикиваю. «Еще, пожалуйста, еще быстрее!» Черт, это невыносимо. Ни один мужчина не доводил меня до такого состояния членом. А Тайлеру удалось это пальцами за несколько минут. «Размечтался. Не бывать этому. Даже за роль в шоу. Хотя я понятия не имею, откуда ты знаешь такие подробности. Даже за $1 000 000. Даже за все богатства этого мира. Ты не мой мужчина, и я не собираюсь говорить тебе такие вещи. Продолжаю гнуть свою линию, а сама срываюсь на дикий стон. Еще секунда, да, пожалуйста, еще чуть-чуть». Кажется, я сказала это вслух. «Хорошо». Тайлер резко вынимает пальцы, разворачивает меня к себе, словно марионетку. Прислоняется к стеклу, глядя на зал отеля. Бесцеремонно обхватывает меня за скулы, проводя влажным пальцем по моим губам. Я изнемогаю от желания, болезненного и острого, и вижу в его синих глазах искры безумия и одержимого желания обладать мной. Это сводит с ума. Думала, такое только в романтических комедиях бывает, чтоб всего один взгляд до дрожи, до сумасшедшего ритма сердца. Такое упрямство только подогревает мой интерес. Не сегодня, но чуть позже. Со мной ты захочешь того, что никогда не желала прежде. «Захочу чего?» — спрашиваю, приоткрывая рот, и он тут же проникает большим пальцем между моих губ. Легкий наклон его головы может означать лишь одну невербальную команду — «оближи». Что ж, я не робкого десятка и тоже хочу его подразнить. Пусть знает, что это он будет меня просить. Обхватываю его палец губами, беру в рот до основания, наблюдая за пеленой наслаждения, застилающей его невероятные синие глаза. Портал в космос. Судя по звездопаду, в этой синей бездне Тайлеру нравится. Слегка прикусываю его палец. «Только попробуй сделать это с моим членом, когда упадешь на колени». Ударяет большим пальцем по моему языку, и каждое его небрежно-сексуальное движение отзывается истомой внизу моего живота. Мне больно от того, что он не довел меня до конца. Еще чуть-чуть, и я сделаю это сама. Черт, мне нравится наша игра, но сдаваться я не намерена. Я? Ты путаешь меня со шлюхой-блондинкой. Но я думаю, ты еще успеешь ее догнать. Тайлер лишь усмехается. Уголки его губ слегка поползли вверх. Скоро ты узнаешь, Джелена, скоро. Ну а пока, я думаю... Твоей семье очень понравится, если они увидят подобные кадры. Такого уж я точно не ожидала. Тайлер достает телефон и показывает мне отрывки из видео, где прекрасно видно, как я краду фишки из казино. Я, кстати, великолепно выгляжу и делаю свое дело мастерски. Тайлер листает дальше и показывает мне отрывок, где я краду деньги из кассы на рабочей смене. Черт, это было совсем недавно. Я пообещала себе, что чуть позже верну их обратно, хотя кого я обманываю. А теперь слушай внимательно, болтливая дрянь. Ты идешь в полицию и в подробностях рассказываешь о том, что произошло между нами в туалете. Или уже забыла, как терлась об меня, как похотливая сучка? Сейчас я тебе напомнил. Если ты не дашь эти показания, твоя чудесная фотосессия может случайно попасть к твоим родителям, которые так пекутся о своей репутации. Увольнять я тебя не стану, но, может, мне стоит рассказать твоему воображаемому парню о том, как ты зарабатываешь деньги? Он будет рад узнать, что его девушка шлюха. Или ты называешь это красивым словом эскорт? Я резко замахиваюсь на Тайлера со всей дури, желая отвесить ему тяжелую пощечину. Но он мгновенно ловит мое предплечье, сжимает до моего тихого и жалкого «ах». «Знай свое место!» Пошла и выполнила все, что я сказал. Его слова были куда больнее жесткой хватки, а взгляд его синих глаз буквально простреливал насквозь. «Ублюдок, я не дам никаких показаний. Отправляй это кому хочешь. Боюсь, глаза выдают меня. На самом деле я жутко боюсь, что он действительно это сделает. Мне до сих пор важно, что думают обо мне родители. И уж тем более я не хочу лишиться работы. За что он так со мной?» Зачем ему нужно, чтобы я подтвердила его алиби? Наверное, это я узнаю уже в полиции. Хорошо, сейчас отправлю. Тайлер смотрит то в телефон, то на меня, не оставляя мне надежды на то, что он блефует. Ненавижу тебя! Сжимаю зубы, пытаясь вырвать у него проклятый телефон. Больно царапаю его висок, оставляя ему на память объемную красную борозду на коже. Мое лицо горит от злобы. Я бы с удовольствием впилась в его висок когтями, пока бы не убила голыми руками. «Руки!» — коротко бросает он, снова зажимая мои запястья в своих ладонях. Его хватка крепче железных наручников. «Раз!» — его голос полон яда и решимости. «Два!» — звук нашего общего дыхания заглушает ритм музыки, доносящейся из зала. «Тррр!» «Пожалуйста, умоляю, не надо!» Ненавижу саму себя вмиг, когда этот крик вырывается из груди. Тайлер удовлетворенно с превосходством смотрит на меня. «Значит, ты будешь хорошей девочкой и выполнишь мою маленькую просьбу. Начнем с малого, но ты будешь и впредь слушать все, что я тебе скажу». «Скажу, если ты при мне удалишь эти фото. Сейчас. И из удаленных тоже. Сейчас я действительно чувствую себя униженной по-настоящему. Его игры с моим телом – ничто по сравнению с тем, что он творит с моим разумом. Где это видано, чтобы я делала то, что мне скажут? Но ему опять же это удалось – вывести на эмоции, заставить возненавидеть и трястись от ярости и возбуждения». Тайлер удаляет видео и демонстрирует мне пустые папки с хладнокровным, не выражающим эмоций выражением лица. «Ненавижу тебя! И откуда ты взялся?» Наконец я вырываюсь из его рук и, клокоча от злобы, пячусь назад. Сейчас мне действительно жаль, что взглядом убить невозможно, или хотя бы наслать на него парочку проклятий, например, лишний жир, прыщи или морщины. Но, судя по тому, как он выглядит и следит за собой, ближайшие лет 20 ничего из этого ему не грозит. Я поправляю юбку, испепеляя взглядом Тайлера, но это просто невозможно. Он непроницаем, лишь желваки на скулах выдают, что этот человек испытывает бурю эмоций, которые тщательно умеет скрывать. Да только какой природы эта самая буря? Что ему от меня нужно? Какова причина, по которой этот мужчина, что может использовать любую девушку, лезет ко мне? Причем таким странным, давящим на психику образом. Еще и этот шантаж. Что я, по его мнению, должна сказать полиции? Если бы он просто попросил меня добавить показания, придумать ему алиби, я бы сделала это без проблем. Наверное. Но теперь я из принципа не собираюсь ничего менять. Пошел к черту. Тайлер, я уже сказала, найди себе другую игрушку. Я не из тех, кем можно управлять и манипулировать. Неужели ты еще этого не понял? О, да. Тогда придется познакомиться с последствиями своего решения. Ты знаешь, что будет, если ты не сделаешь того, что я тебе велел. Гордо вздергиваю подбородок и вылетаю из кабинета на пошатывающихся от возбуждения ногах. Гнев и еще сотни различных эмоций переполняют меня, мешают дышать. Я и сама не понимаю, чего хочу больше. Спокойствия и нежности, которую ощущаю рядом с Уиллом, или этого постоянного холодка по коже и одновременно сверхсильного жара, который накрывает меня каждый раз, когда Кук находится в непосредственной близости от меня. Одно я решила для себя точно. Встреча с Тайлером вернула меня на 5 лет назад, и эта маска. Теперь я полна решимости найти убийцу Хлои. Я не знаю как, но я готова раздобыть большие деньги любым способом. Черт возьми, конечно, я не стану проституткой, но мне необходимо что-то придумать. Моя одержимость возобновить поиски и нанять лучшего из лучших адвокатов, который по косточкам разберет всех, кто был в той перестрелке, слишком сильна. И я не знаю, связано ли это с тем, что я только что ощутила рядом с Тайлером, но впервые за долгое время я чувствую себя живым.